Понедельник, 18 апреля 1977 года, 18:10. Москва, площадь Дзержинского. Здравия желаю, товарищ председатель комитета государственной безопасности. Андропов, не торопясь, рассмотрел вытянувшегося в струнку полковника. Выбрит, коротко стрижен, отутюжен и, как слышно даже с такого расстояния, обильно надушен. «Здравствуйте, Владимир Павлович». Он, наконец, выбрался из-за стола и показал рукой в сторону кресел. «Садитесь». Полковник присел на краешек и, создав между телом и бедрами идеальный прямой угол, замер, преданно поедая глазами высокое, выше некуда, начальство. «Как идет развертывание института?» Максимально благожелательным тоном поинтересовался Андропов. «В точном соответствии с планом. Руководители города, политехнического института, командование военно-медицинской академии оказывают максимальное содействие. Блок паранормальных исследований...» Кравченко выговорил название осторожно, прощупывая реакцию начальства. «Растворен в ряде НИЛ и кафедр ВМА. Направления, связанные с развитием прогнозирования социально-политических процессов в политехе, прочие разбросаны по ряду закрытых учреждений города». Юрий Владимирович покивал, с интересом разглядывая начавший поблескивать лоб полковника. «Сейчас заканчиваем оборудование рабочих мест. Монтируются экранируемые камеры, проводятся работы по заземлению аппаратуры, устанавливается и настраивается вычислительная техника». «Хм, хорошо. Меня, Владимир Павлович, интересуют два вопроса». Андропов испытующе посмотрел на собеседника. «И мне бы хотелось получить максимально честный ответ. Первый вопрос такой. Вам удалось хоть раз достоверно зафиксировать наличие какой-то экстрасенсорной активности?» «Пока нет», — ответ прозвучал без малейшей задержки. «Никаких доказательств биополя, как и способности каких-либо людей с ним взаимодействовать, не обнаружено». «Как вообще организована работа в этом направлении?» «В общем виде так. Комитет...» Кравченко почтительно наклонил голову в сторону председателя, олицетворяющего этот комитет в умах советских людей. «Или генеральный штаб направляет к нам людей, в отношении которых есть подозрения о наличии экстрасенсорных способностей. Иногда мы находим таких сами, по слухам или публикациям в газетах. За эти годы через нас прошло 84 таких экземпляра. Мы пытаемся найти объективные доказательства способностей. Пока не нашли». «Опишите, как организована проверка». «В три этапа. На первом этапе испытуемым предлагается биологический образец в виде изолированной клетки с введенными в нее микроэлектродами, позволяющими фиксировать мембранные токи. Это простейший биообъект. Испытуемому предлагают осуществить бесконтактное дистанционное воздействие на мембранные токи. Никому это не удалось, причем в качестве причины многие говорят одно и то же. Объект слишком мал». Андропов внимательно вслушивался не столько в то, что говорит полковник, сколько в то, как. Темп речи, эмоциональная окраска, движение глаз и появившаяся жестикуляция — все указывало на то, что полковник искренен. «Тогда мы переходим ко второму этапу. Просим изменить частоту сердцебиения у децеребрированной лягушки, как у сложно организованного биообъекта. Опять безрезультатно. Говорят, фу, лягушка, мне бы что посложнее». Далее наш профессор-биофизик садится напротив и предлагает: «Ну вот он я, изменить мою энцефалограмму». Ну, естественно, безрезультатно. «Я смотрю, вы сами не очень верите в этих экстрасенсов», — приподнял бровь Юрий Владимирович. «Пока не увижу, сам руками не пощупаю, «Не поверю, товарищ Андропов. Я убежденный материалист, мне нужны твердые доказательства». «Это хорошо, что вы так мыслите, Владимир Павлович». «Хорошо. Нам здесь тоже нужны не подозрения и догадки, а твердые знания. Но многие-то верят, даже у нас. Вон сколько уважаемых людей ходатайствовало, чтобы создать исследовательское подразделение такой направленности». «Эх, смотрю я на это и вспоминаю фильм «Праздник святого Йоргена». Кравченко окончательно освоился в кабинете. «Помните, как толпа кричит: «Чудо, чудо!» Есть такие, кому хочется верить в возможность чуда в нашей жизни. Им часто достаточно намек на него, остальное они сами домыслят. Вот, кстати, характерный пример на днях случился, на последней проверке. Из штаба ВМФ доставили одного чудака в сопровождении целого адмирала. Якобы может лоцировать в Мировом океане подводные лодки США. Просит проверить. Ну, на тестах испытуемый ожидаемо провалился. Я адмиралу говорю: «Ну, понятно, что где точно американские подводные лодки в океане находятся, вы не знаете и перепроверить его не можете. Но наши-то подводные лодки, вы же знаете, в каком квадрате? Какая разница для экстрасенса, чьим мясом набиты железные коробки под водой? Американским или советским? Проверить-то на советских лодках его час работы, а вы его год кормили-поили за счет флота, чуть не в попу целовали». «И что, адмирал?» — ухмыляясь, поинтересовался Андропов. «А!» — Кравченко раздосадованно взмахнул рукой. Налился злобой, покраснел, как помидор, и молча убежал с этим экстрасенсом в обнимку. «Значит, все пустышки», — задумчиво протянул Андропов. Постучал подушечками пальцев друг о друга и привычно уткнулся подбородком в сцепленные ладони. Полковник застыл, страшась смешать неловким движением ход начальственной мысли. Сидящий напротив волен в любой момент закрыть секретный институт, сказав лишь: «Я тебя породил, я тебя и убью». «Ладно», — наконец прервал затянувшееся раздумье Андропов. «Пока оставим эту тему. Давайте поговорим об успехах в прогнозировании применительно к двум областям — климату и движению цен на биржах. Достиг ли кто-нибудь в мире успехов в прогнозировании климатических аномалий?» «Тут, товарищ Андропов, на мой взгляд, следующая ситуация. Принципиальных препятствий для построения таких прогнозов на не очень большом временном горизонте, ну, скажем, на год вперед, нет. Все упирается в разработку моделей и вычислительные мощности. Разработка моделей, в свою очередь, упирается в объем собранной информации об истории объекта. Таким образом, с точки зрения материализма, решение таких задач — вопрос времени. Рано или поздно мы это сможем делать. Но, насколько мне известно, пока ни в СССР, ни в мире реальными успехами в этой области похвастаться не может никто». «То есть никто в СССР не может построить прогноз, скажем, об аномально теплом лете в Бурятии в этом году?» «Нет, товарищ Андропов, нет таких центров». «Хм, хорошо. А движение цен на биржах? Их принципиально можно предсказывать?» «Как раз этот вопрос мы предметно изучали в течение нескольких последних лет. Ответ — твердое «нет». На коротких временных интервалах цены движутся случайным образом. На длительных — являются результатом реакции игроков на поток слабо прогнозируемой информации. Причем здесь дело даже не в этой слабой предсказуемости новостей, но в том, что паттерн реакции игроков динамически меняется за счет их самообучаемости. Даже на два одинаковых сочетания событий, но разделенных парой годов, они могут отреагировать принципиально по-разному, поскольку имеют уже иной опыт. Таким образом, сочетание слабой предсказуемости информационного потока и непредсказуемости реакций на них делают прогнозирование цен занятием бессмысленным. В лучшем случае можно добиться только более-менее верного прогноза направлений движений, но недостигаемых при этом ценовых уровней. Андропов извлек из папки листок и передал полковнику. «Что вы скажете об этом?» Кравченко, похмыкивая и время от времени скептически выгибая бровь, изучил документ, потом в задумчивости пожевал нижнюю губу, словно пытаясь распробовать прочитанное на вкус, и начал осторожно рассуждать. «Написано в целом профессионально. Я сужу об этом по расставленным ограничениям на прогнозы. Вот это...» — он ткнул пальцем. «С высокой степенью вероятности. Или, особенно вот, не учитывают влияние, которое может оказать на рынок информированный о прогнозе крупный спекулянт. Однако из перечисленных прогнозов мы можем попытаться проверить только один относительно закредитованности ПНР. Относительно всего остального я остаюсь при своем мнении. Сейчас делать такие прогнозы никто не в состоянии. Ни у нас, ни на Западе». Он на мгновение замер, ловя за хвостик пришедшую мысль. «Или же появился какой-то математический гений, который смог сформулировать и решить неизвестную нам задачу. Но в любом случае, для составления такого прогноза надо иметь доступ к массиву исходной информации, метеорологическим наблюдениям и историям движения цен на активы. Да и еще неплохо бы иметь макроэкономические ряды. Ну и обязательно доступ к мощным вычислительным мощностям. А таких у нас в стране немного, и кто там работает, известно». «Хорошо, чисто теоретически. Кто у нас в стране мог бы еще работать в этом направлении? Предположим, для себя, из интереса». Кравченко замер, обдумывая. Потом, незаметно вытерев под столом обрюченно вспотевшую ладонь, ответил. «Где-то рядом с этим работали Николай Пантелеймонович Бусленко, член-корреспондент Академии наук, и профессор Китов Анатолий Иванович, оба ученики Колмогорова». Андропов поморщился, припоминая. «Китов? Что-то знакомое. Какой-то скандал с ним был?» «Можно и так сказать», — осторожно ответил Кравченко. «Он в 59-м направил в ЦК КПСС проект по созданию системы вычислительных центров Министерства обороны, объединенных между собой каналами связи. Предлагал использовать эти системы для решения не только оборонных задач, но и задач народно-хозяйственного комплекса, так называемая концепция двойного назначения». «А, припоминаю. Потом, лет через пять, это направление Глушков с подачи Косыгина развивал». «Да. В общем, в свое время он предложил сделать нечто подобное тому, что сейчас в США называют сетью ARPANET. Поскольку во вводной части проекта была критика сложившейся на тот момент ситуации с использованием вычислительных средств в Министерстве обороны, то его в результате выгнали из партии и уволили из армии. Сейчас он обретается то там, то здесь. В последнее время занимался медицинской кибернетикой. Человек он увлекающийся». Юрий Владимирович быстро записал что-то в ежедневник. «Еще кого-нибудь назовете?» Полковник страдальчески наморщил лоб и покраснел от натуги. «Эх, больше никто в голову не приходит». Андропов помолчал, разглядывая подчиненного. «Ну что ж, хорошо. Я вашу позицию понял. Спасибо. Возьметесь за перепроверку по Польше?» «Да, товарищ председатель». Кравченко с энтузиазмом наклонился вперед, всем своим видом выражая готовность вскочить и прямо сейчас побежать заниматься этим вопросом. «Хорошо. Определите, какие вам нужны данные. Попросим польских товарищей». Завершив встречу, Андропов еще какое-то время заносил записи в ежедневник, затем отложил Паркер, привезенный Громык из Нью-Йорка, и вызвал порученца. «Так, Опять тебе путь-дорога в Красную Звезду. Вот, отвези главреду.